Следующая на эту шуточную сцену под названием «Стендап-комедия» выйдет замечательная Катрин Дынёв. Встречаем! Спасибо Антону, что он разогрел публику на кошачью тему. Я немножко котик мяу. Привет, меня зовут Катрина Дырик. Не Дынёв, сори. Еще не доросла. Я фотограф. У меня сегодня была свадьба. Свадьба у фотографа — это тогда, когда к тебе в фотостудию заходит прекрасная девушка и приводит за руку окольцованного мужика, у которого лицо примерно вот такое. Чудесная пара, Вера и Стасик, у меня к ним только два вопроса. Стас, если тебя от нее так тошнит, то хули ты женился? Вот. А второй вопрос. Знает ли Вера, что пока она будет трахаться со Стасиком, я тоже буду трахаться со Стасиком? Потому что, блин, мне предстоит долгое, неутомимое и очень активное взаимодействие в фотошопе со Стасиковой улыбкой. Реально. Этой улыбки это нечто. Мне вот так прямо и хочется сдать ему фотографии и сказать: «Извини, Стасик, но при обработке этих фотографий я вдохновлялась самым нашумевшим, самым крутым, самым масштабным художественным произведением последнего года». Похлопайте, кто смотрел фильм «Джокер»? До кого дошло? Улыбки — это наше все. На самом деле, обработки очень много, работа активная, и я недавно поняла, что я могу быть или творческим человеком, или домохозяйкой, что или творчество, или домашний уют, но вот дом, он никогда не подойдет и не скажет: «Вот тебе деньги, сделай что угодно, но чтобы я был красивым, блядь». Поэтому у меня дома тотальный беспорядок. Похлопайте кто-нибудь, у кого вот прямо сейчас дома беспорядок. Да ладно, ладно, не хлопайте. Можно просто бросить что-нибудь на пол. Чувствуйте себя как дома. У меня дома постоянно бардак. У меня такой бардак, что вот последний раз чистый лифчик я видела еще до того, как начала их носить. Зато я кардинально решила проблему с тем, что надеть. Вот сейчас, девушки, вы обзавидуетесь. Вообще нет никакой проблемы с тем, что надеть, если ты каждое утро прыгаешь вот в эту кучу одежды, которая у тебя лежит в углу. Прыгаешь там, валяешься хорошенечко, встаешь, и ну наверняка уже что-нибудь прилипло. Бинго! Я недавно убралась, это эпохальное событие. Это просто веха в моей жизни. А после того, как я убралась, моя дочь пришла со школы, она открыла дверь домой, зашла, извинилась, вышла, пошла этажом выше. Она подумала, что она ошиблась этажом. Блин, фига с два, она ошиблась мамой. Ей нужно было родиться у той соседки сверху, которая стирает жалюзи. Ребята, похлопайте кто-нибудь, кто знал, что эту хрень вообще можно стирать. Нет таких в зале. А она стирает. Она моет окна регулярно, два раза в неделю. Короче, все видели рекламу «Мистер Мускул»? Вот теперь я знаю, кто его миссис. Вместо рекламы я не знаю, чем конкретно она обрабатывает, стерилизует полы, но там точно никогда не заведутся ни блохи, ни пауки, ни тараканы, ни дети. Да-да-да. Кстати, про детей. У меня недавно родилось четверо с моей любимой. Мы принимаем поздравления. Вот, дети — это чудесно, дети — это замечательно. Но я немного ревную, потому что раньше, когда она говорила это означало: мне немного скучно, давай потрёмся носиками, и потом заснем в обнимку. И мальчики, вы уже сразу все это себе представили, да? А сейчас, когда она говорит а я отвечаю ей: «Давай, кисонька», она смотрит на меня так: «Да я вообще не с тобой». И только не говори, что тебе тоже нужно дать сиську. А вообще они, конечно, детки начали ее немножко доставать. И когда она видит, что я рядом, что я за ними присмотрю, она уже просто-напросто вот смотрит на них так, немножко так. Они там попашатся, визжат, пищат, плачут. А она просто поворачивается спиной и уходит такая. Not my business, not my business, not my business. И вот интересно, откуда она знает, что это реально мой бизнес? Что я собираюсь продать ее детей? Потому что они милые, они прекрасные, светленькие, голубоглазые, очень породистые котята Корниш Рекс. Обращайтесь. Но у кошек это все по-другому, я им завидую, реально, потому что, ну вот, представьте, что у вас с вашим партнером, с вашим родным человеком у вас родились дети, и через 3 месяца он говорит, а давай я их продам. А ты такая, давай. Они что-то подзадолбали. Вкусняшку мне потом за это купишь? Чувствую, в зале родители сидят, купите им вкусняшку. Я реально завидую кошке, потому что... Не потому, что у нее недавно было, а у меня вот такое было, наверное, полгода назад. Вот, но потому что с породистыми кошками это офигенно, офигенно просто. Ты звонишь в дверь хозяевам кота и говоришь, вот вам сотня, вот вам кошка, натрахается, заберем. И через дня, через 3 хозяева кота звонят, натрахалась, забирайте. И ты забираешь. И все, что нужно, это прививки. Реально. Ничего, кроме прививок. Ни твоего имени, ни кем ты работаешь. Сотня, секс, свободно. Идеально. Ребята, где сделать такие прививки? Где сделать такие прививки? Кому заплатить эту сотню? Никто тут за выходные сотню заработать не хочет? Хотя я себя недооцениваю. Не-не-не, мне сотня не поможет. Вот. Но я уже представила и разыграла такую фантазию в своей голове, как моя мама звонит в дверь маме молодого человека и говорит, вот вам сотня, вот вам девушка, вот для нее бутерброды, вот тирамису. Тирамису! Это не для тебя, это для мальчика, ему нужнее. Прививки сделали, когти подстригли, бешенства нет. Но на самом деле то, что бешенства нет, это, конечно, огромный минус для девушки, потому что мужчины, ну, давайте, будьте откровенными, вы же любите бешеных сучек. Вам же нравятся истерики, скандалы, выяснение отношений, разборки всякие, да? Вам это просто по приколу. Потому что мой мужик меня бросил со словами, блядь, да ты заебала совсем соглашаться. И знаете, что я ответила? Я ответила, да, любимый. Мяу, я в отношении нежной кошечка. Ну, про 3 минуты. У меня, наверное, все. Да, все, да. Я последнюю фразу я прорекламировала все, что смогла. Своих котят, не только котят. Так что если нужна будет киска, встретимся у бара. Все, пока. Катрин и ее киска. Встретимся у бара. Но вы поняли, кто один пришел сегодня без дела? Не, он должен сказать, ну, киска, да. Он. Да, ну ты понял, да. Катрин, киска.